Глава 61. По внутренней двери нанесли такой мощный удар, что ее сорвало с петель, и внутрь тут же ворвалась дюжина солдат в касках, вооруженных М4 и М16. Добс свободной рукой вытащил жетон и рявкнул. «Здесь федеральные агенты! Опустить оружие!» Ни одна из штурмовых винтовок даже не дрогнула. Боевики с оружием в руках образовали стену по всей ширине комнаты, встав плечом к плечу и направив винтовки на агентов, стоявших напротив. «ФБР!» — снова крикнул Добс. «Я же сказал опустить оружие!» И вновь ни один ствол даже не дрогнул. «Кого вы представляете?» — резко спросил Добс, в то время как его люди нервно сжимали в руках пистолеты. 12 автоматических штурмовых винтовок в руках солдат в бронежилетах против 7 полуавтоматических пистолетов в руках агентов в костюмах в замкнутом пространстве. В исходе схватки сомнений быть не могло. Внезапно солдаты расступились, и вперед вышел мужчина лет 50, одетый в темный костюм, белую рубашку, полосатый галстук и туфли с ободранными носами. Очевидно, он командовал отрядом. Добс сосредоточился на нем. «Мы из ФБР, и вам следует немедленно опустить оружие. В противном случае у вас будут очень серьезные неприятности», — мрачно заявил он. «Я собирался сказать вам то же самое», — ответил мужчина. Из соседней комнаты послышался шум. Через мгновение в комнату ворвались 5 агентов иммиграционно-таможенной службы САР-15 и направили их на вооруженный штурмовыми винтовками отряд и мужчину в костюме. Половина солдат в бронежилетах наставила оружие на 5 агентов. Другая продолжала держать под прицелом Добса и его агентов. «Федеральные агенты!» — выкрикнул командир 3-го вооруженного отряда. «Оружие на землю! Немедленно!» 3 группы вооруженных людей оказались в патовой ситуации. Добс торжествующе посмотрел на мужчину в костюме. «Ладно, вы окружены, так что вам лучше сложить оружие». «Ничего подобного. Мы здесь для того, чтобы забрать этих женщин», — он указал на Пайн и Блюм. «За что?» — спросил Добс. «За предательство интересов Соединенных Штатов». Один из агентов таможенной службы шагнул вперед. «Чепуха. Этли Пайн не предательница. А теперь, черт подери, скажите, кто вы такие?» Мужчина достал телефон, набрал номер и что-то тихо сказал. Затем протянул телефон агенту таможенной службы. «Ваш директор хочет с вами поговорить», — агент заморгал. «Директор?» «Гарольд Сайкс, директор МВБ. Да, он на линии». Агент взял телефон. «Кто это?» Он встал по стойке смирно, явно узнав голос главы Министерства внутренней безопасности. «Да, сэр. Что?» «Нет, я хочу сказать, что она агент ФБР. Я ее знаю». «Нет, я не говорю, но предатель...» «Я...» «Нет, сэр. Да, сэр. Прямо сейчас, сэр». С опустошенным лицом он вернул телефон мужчине в костюме и беспомощно посмотрел на Пайн. «Мне очень жаль, Этли. Все нормально, Дук, мы разберемся». Тот медленно повернулся к своим людям. «Ладно, уходим». «Сэр», — сказал один из них. «Я сказал, мы уходим», — рявкнул Дук. Через несколько секунд отряд покинул поле битвы, оставив в комнате людей в броне и агентов ФБР. Мужчина в костюме повернулся к Добсу. Тот вытащил свой телефон. «Ладно, теперь я позвоню моему директору, ублюдок», — мужчина улыбнулся. «Будет лучше, если я позвоню его боссу, генеральному прокурору США, чтобы тот приказал вам передать этих женщин нам». Добс посмотрел на Этли. «Пайн и Блюм не могут быть предателями», — заявил он. «Ваше мнение по данному вопросу никого не интересует». Добс заставил себя успокоиться. «Ладно. Покажите мне подписанный генеральным прокурором США обвинительный акт, и мы арестуем их прямо сейчас, зачитаем права и отвезем в федеральную тюрьму, после чего ими займется судебная система». Мужчина энергично затряс головой. «Речь идет о национальной безопасности, а не о суде. Мне плевать на то, что они неправильно перешли улицу», — взорвался Добс и указал на Пайн и Блюм. «Эти женщины являются американскими гражданами. Они невиновны до тех пор, пока не доказано обратное. И они имеют право на надлежащее судебное разбирательство. Я уверен, что вам это известно, если, конечно, вы американец, в чем, если честно, я начинаю сомневаться. Ладно, пора заканчивать. Опустите оружие. И не подумаю, — рявкнул Добс. Отправляйтесь в ад. Я могу позвонить генеральному прокурору, и он отдаст вам приказ. Вы можете позвонить даже треклятому президенту, но мой ответ не изменится, — холодно ответил Добс. «Вы перешли все границы», — прорычал мужчина в костюме. «Я перешел границы», — воскликнул Добс. «Мы — федеральные агенты». «Я же сказал, что мы здесь закончили». Мужчина в костюме терял терпение. «Опустите оружие, или мы откроем огонь. Это ваш последний шанс». Агенты ФБР нервно переглядывались, прекрасно понимая, что будет бойня. Однако они не сдавались и не опускали оружие. «Очень хорошо», — проговорил мужчина, качая головой и отступая за бронированную стену. «Вам не удастся сказать, что я вас не предупредил». И тут вперед выступила Пайн. «Ладно, шоу тестостерона продолжалось достаточно долго», — сказала она. «Пора приступить к переговорам». Мужчина недоверчиво посмотрел на нее. «Переговоры? Вам нечего предложить». В ответ Этли подошла к шкафу, распахнула дверцу и показала ядерный заряд. «У меня есть это». «Но как это оказалось здесь?» — резко спросил мужчина в костюме. «Некоторые люди решили поступить правильно», — спокойно ответила Пайн. Мужчина бросил на нее презрительный взгляд. «Кто? Давид Рот?» «Я не стану ничего вам говорить», — заявила Этли. «Вы все предатели!» — завопил мужчина. «Или патриоты. Во всяком случае, с моей точки зрения», — возразила Пайн. Мужчина посмотрел на Добса. «Теперь вы понимаете, почему мы должны их забрать? У них ядерная бомба». «А откуда вы знаете, что это ядерная бомба?» — спросила Пайн. «Отсюда это похоже на обычный металлический ящик». Мужчина побледнел и бросил взгляд на Добса, который мрачно смотрел на него. «Да». «Откуда вам известно, что это атомная бомба? Я и сам не знал, пока Пайн мне не сказала». «Русский ядерный заряд», — добавила Этли. «Русский?» — воскликнул Добс, бросив на нее быстрый взгляд. И снова повернулся к мужчине в костюме. «Так они русские?» «Нет, они американцы, работающие вместе с русскими», — ответила Пайн. «Я самолично вырубила двух русских, которые забрались в дом Бена Приста». Она посмотрела на мужчину в костюме. «Только вас, парни, классно поимела Москва. По полной программе». «Проклятье, о чем вы говорите?» — вскричал мужчина. Этли поставила на стол рюкзак, с которым была в каньоне, вытащила из него устройство наблюдения и бросила перед собой. «Ваши русские друзья поместили многочисленные камеры и подслушивающие устройства внутрь ядерного заряда», — сказала она. Наступившая тишина была такой глубокой, что Пайн показалось, будто она слышит не только биение своего сердца, но и стук сердец всех собравшихся у нее в кабинете агентов. «Откуда мне знать, что вы не лжете?» — спросил мужчина. Этли бросила ему одно из устройств. «Должно быть, вы слепо верите своим московским дружкам». Следом она швырнула ему кусок панели, который срезал рот. «Могу спорить, что старина Путин сейчас сидит где-то и улыбается». Мужчина взял жучок и кусок металла, подошел к заряду и приложил его к отверстию в оболочке. Потом приставил сверху кусок металла. Все идеально сошлось. Он посмотрел на заряд с другой стороны и увидел в металле такие же отверстия. Пайн показалось, что она услышала, как он выругался. «Значит, у русских есть доказательства того, что мы поместили ядерный заряд в Гранд-Каньон», — сказал он, повернувшись к Пайн. «И что из этого следует? Разве игра не закончена?» «Нет, потому что наша сторона еще не обнаружила ядерный заряд и не приняла решение начать войну с Северной Кореей», — сказала Пайн. «А почему это имеет значение?» «Не начинать войну и не убивать миллионы людей из-за фальшивых доказательств, которые вы собирались предъявить всему миру, во много раз лучше, чем совершить столь чудовищное деяние. К тому же замысел русских, основанный на шантаже, теряет свою силу». Блюм шагнула вперед. И вы получаете возможность придумать правдоподобное объяснение данной истории. Мужчина скептически на нее посмотрел. И каким оно будет? Вот таким. Вы подложили недействующий ядерный заряд в пещеру, потому что исследовали альтернативные методы хранения, а также проверяли факторы окружающей среды. «Повторите еще раз», — попросил мужчина. «Я поступала так со старыми монетками, когда была ребенком. Прятала их в ямке, которые выкапывала на заднем дворе. Если подумать, это куда разумнее, чем доверять русским, когда собираешься уничтожить Северную Корею. Я хочу сказать, кто поверит, что мы так глупы?» Мужчина тупо посмотрел на нее, но не ответил. «Или вы можете заявить, что все улики, которые у них есть, фальшивые», — добавила Блюм. «Складывается впечатление, что нынче это весьма популярная тактика». Мужчина покачал головой. «Нет, ничего не получится». Он многозначительно посмотрел на вооруженных людей, которых привел с собой. «Вы все пойдете с нами, пока мы окончательно не разберемся в ситуации. Немедленно». «Есть еще одна вещь, которую вам следует знать», — сказала Пайн. «У нас имеется электронное подтверждение того, что вы здесь говорили». Мужчина вздрогнул и огляделся по сторонам. «Что?» «В моем офисе ведется видео и аудионаблюдение», — продолжала Пайн. «И почему у вас стоит такая система?» — скептически спросил мужчина в костюме. «Я поставила ее после того, как на меня набросился один болван. А когда я надрала ему задницу, он заявил, что это я на него напала. С тех пор я сделала так, чтобы в моем кабинете никогда не дошло до «он сказал, она сказала». Так что информация уже загружена в надежно защищенное облако». «А где доказательства, что вы не блефуете?» «Вся прелесть в том, что вам не суждено это узнать». Блюм снова вышла вперед. «И еще. Я хочу, чтобы вы знали. Я уже довольно долго работаю с агентом Пайн. И ни разу на моей памяти она не блефовала». Мужчина перевел взгляд с Блюм на Пайн. «И что вы предлагаете?» — спросил он. «Если что-нибудь случится со мной, госпожой Блюм, Давидом Ротом или кем-то еще, связанным с данным делом, или с людьми, которые находятся в моем кабинете, а под «случиться» я имею в виду все, начиная от заусенца до увольнения и убийства, ваше участие в этой истории станет известно всему миру». Несколько долгих моментов мужчина не сводил с Пайн глаз. Затем взглянул на средства наблюдения и записи, которые все еще держал в руке, и на бомбу. Потом снова на Этли. И на лице у него появилась покорность судьбе. Пайн все поняла. «Другой возможности для всех нас выйти из сложившейся ситуации я не вижу», — продолжала она. «Полагаю, у вас хватит ума это понять». Миновало еще несколько секунд тишины. Все стояли, затаив дыхание. «Хорошо», — мужчина в костюме кивнул. «Что-нибудь еще?» «Бен и Эд Присты». Мужчина нервно облизнул губы. «Что вы хотите?» — быстро спросил он. «Проклятье. Я очень надеюсь, что они живы», — сказала Пайн. «Иначе вам придется ответить за их смерть». «Они живы», — после некоторых колебаний ответил он. «В таком случае я хочу, чтобы их вернули живыми и здоровыми, с соответствующей компенсацией за неприятности, которые вы им устроили. И я это проверю, так что вам лучше со мной не связываться». «Договорились. До тех пор, пока вы не нарушите конфиденциальности. Кроме того, вы должны много денег семье Оскара-фабриканта. И заодно передайте тонну наличности обществу за Бога. Я думаю, всем нам необходимо быть намного добрее. А еще мы знаем про Фреда Уормсли. Так что его семье также причитается существенная финансовая компенсация за его патриотическую службу стране». «Хорошо, что еще?» — напряженно спросил мужчина. Пайн помрачнела. «В пещере Гранд Каньон находятся три тела. Это ваши парни». «Вы убили наших людей?» — мужчина не сумел скрыть изумление. «Ну, у меня не оставалось выбора, поскольку они пытались убить меня. Но я хочу, чтобы вы забрали их тела и передали семьям. Если они действительно были военными, позаботьтесь об их родных. Кроме того, в их послужном списке не должно ничего говориться про участие в этой операции. И похороните их со всеми положенными почестями. «Как великодушно, с вашей стороны», — с сарказмом заявил он. «Они погибли, выполняя приказ, который почти наверняка отдали вы. Лично у меня не было с ними никаких разногласий. Я с большим удовольствием пристрелила бы вас». «Я буду иметь это в виду», — раздраженно сказал мужчина. «На случай, если мы встретимся еще раз». Этли посмотрела на него, и на ее губах появилась улыбка. «Вы могли захватить меня вместе с братьями Прист. Или просто пристрелить, однако не сделали этого». «Могу лишь сказать, что я не повторяю свои ошибки дважды», — заметил он. Пайн не сводила с него глаз. «Вы хотели, чтобы я продолжала расследование», — сказала она. «Но, Пайн, зачем им это было нужно?» — спросил Добс. «Они надеялись, что я помогу им найти роту и бомбу». «Мы могли просто взять вас и заставить рассказать, где находится рот», — возразил мужчина. «Позднее вы так и пытались поступить, в аэропорту и в квартире, где я остановилась, но у вас не получилось. Однако вы знали, что ядерный заряд находится в пещере в Гранд-Каньон. Вот только не в той, куда его спрятали ваши люди. Вот вы и решили использовать меня в темную, чтобы я отыскала для вас бомбу. Вы рассчитывали, что ваши люди схватят меня, как только я ее найду. И снова у них ничего не вышло». Насмешливое выражение исчезло с лица мужчины. Теперь он смотрел на Пайн с невольным восхищением. «Может быть, я надеюсь, что наши пути больше не пересекутся», — сказал он. Она показала на шкаф. «И вам следует забрать эту штуку. Не думаю, что у бюро есть страховка на случай транспортировки ядерного оружия. Я уже включил этот пункт в список того, что нам следует сделать», — язвительно сказал он. «Теперь все?» «Нет, еще кое-что. Возможно, самое главное». «И что же?» — спросил он. Пайн собралась силами. «Прекратите верить русским», — выпалила она. «Они нам не друзья». Мужчина бросил на нее странный взгляд и повернулся к своим людям. «Возьмите заряд, мы уходим», — сказал он. Они тут же опустили оружие, четверо поспешили к шкафу и взяли бомбу. Затем все вышли из кабинета. Последним остался мужчина в костюме. «Вы нанесли непоправимый ущерб нашей стране», — заявил он, глядя на Пайн. «Нет, я считаю, что спасла ее вместе с несколькими миллионами жизней. И мне жаль, что вы и остальные идиоты, стоящие за этим заговором, не отправитесь за решетку до конца жизни. А теперь проваливайте из моего кабинета и офиса». Мужчина быстро вышел, после чего шестеро агентов и одна секретарша ФБР облегченно вздохнули. Все опустили оружие, чувствуя, как у них отчаянно дрожат руки. Ведь им пришлось слишком долго занимать боевую стойку. Бледный Добс повернулся к Этли. «Проклятье! Что это сейчас было, Пайн?» «Если коротко, американцы вели себя очень плохо, сэр». Блюм шагнула к Добсу. «Раз уж тут речь зашла о просьбах, нам необходимо заменить двери, и агенту Пайн нужен новый стул». Добс фыркнул и посмотрел на Пайн. «Ты ведь не блефовала с ублюдком?» — спросил он. «Насчет того, что в твоем офисе все записывается». Этли выдвинула ящик стола, показав ему маленькую металлическую коробочку. Затем нажала на кнопку, и наружу выскользнул диск. Пайн взяла его и протянула Добсу. «Агенты ФБР не блефуют, сэр. Во всяком случае, когда речь идет о важных вещах. Я со всем уважением советую вам забрать его и извлечь максимальную пользу». Добс снова кивнул, спрятал диск в карман и повернулся к Блюм. «Проклятье. Купите все новое для этого кабинета, Кэрол, и для вашего. И пришлите мне счет». «Благодарю вас, старший специальный агент Добс». Добс и его люди ушли. В кабинете остались только Пайн и Блюм. Этли уселась на свой расшатанный стул, а Кэрол — на краешек стола. «Но, слава богу, все закончилось», — заметила Блюм. «В самом деле?» «По крайней мере, на сегодня». «С этим я, пожалуй, соглашусь», — Пайн кивнула. «И, кстати, вы не можете уйти в отставку. Вы мне нужны». Блюм снисходительно улыбнулась. «А я и не собираюсь, агент Пайн. В отличие от вас, я блефовала».